Егор почувствовал, как на голове отяжелела от рассветной сырости густая копна волос. Он прошел под навес, где отбивал косы, сел на лавочку, но тотчас подхватился. Он не хотел и не мог судить ни отца, ни мать. Он просто принимал все, что случилось. Да, отец неожиданно приехал, и мать не в себе от этого. Но он сейчас не разделял и не мог разделять ее тревогу. Отец приехал, значит, так нужно, значит, это хорошо. Егор еще бесцельно послонялся по саду и, не в силах ждать больше, вернулся в избу. Мать уже встала, прямо и строго сидела на лавке, одетая, а у ее ног, мурлыкая, ожидая, как обычно, парного молока, терлась большая пегая кошка. Увидев Егора, Ефросинья вспомнила, что пора доить корову, и тут же, прихватив подойник, вышла, так ничего и не сказав. А Егор, еще немного помявшись, прошел в другую комнату и в сером полумраке увидел сидящего у раскрытого окна и курившего отца. В первое мгновение Егор попятился. Какая-то оторопь, как в детстве, предчувствие внезапной опасности охватило его. Но он тут же шагнул вперед. «Здравствуй, батя!» — выдавил из себя Егор, останавливаясь и не решаясь протянуть руку, присматриваясь. Захар торопливо затер в какой-то плошке папиросу. Перед ним стоял высокий, широкоплечий парень, черноголовый, с блестевшими даже в полумраке глазами. Сейчас, в этот момент, когда он увидел перед собой Егора, он еще раз почувствовал меру пройденного пути и попросту растерялся. Он помнил Егора толстощеким 8-летним мальчуганом, но сейчас, в эту резкую, ударившую по глазам каким-то мглистым отсветом минуту, он увидел еще дальше. Холодное осеннее утро, сток сена, полузадушенный комочек с серовато-бледной кожей, измазанный в крови матери, и нудный дождь, раскисшую землю, и... «Здравствуй, Егор», — сказал он, поднимаясь. «Батя, здравствуй!» «Батя», — торопясь, повторил Егор изменившимся хрипловатым голосом. Обхватив тугие плечи парня, Захар прижал его к себе, уткнулся губами в густые волосы, поцеловал, вдыхая запах незнакомой и все же родной жизни. Он думал, что дошел до предела, и дальше ничего нет, и ошибся. Это была только остановка. Прикорнул, и вроде больше уже не встать, не хватит сил. Но стоило чуть отдышаться, и все менялось. Откуда-то пробивался, начинал выползать новый ручеек. Тек исчезал в слепящем солнце, и навстречу этому блеску нельзя, невозможно было открыть глаза. «Вот такие-то пироги, Егор», — вздохнул Захар, опускаясь на стул. «Стареем, стареем, видать. Садись, расскажи, как вы тут». «Хорошо, батя». Егор, помявшись, присел на табуретку. «Позавчера письмо от Николая было. У Аленки, пишет, Ксюша заболела. У Аленки ведь дочка». Егор запнулся, но тут же, радуясь, что новостей много и есть чем похвастать, заговорил опять. «Она ее прошлым летом к нам привозила. Ксюшка-то забавная такая девка. Все под печку норовила залезть. Один раз я ее за ногу вытянул, а она как заорет, ты, говорит, дядя нехороший». Рассказывая, Егор первое время невольно посматривал на крепко спящего Васю. Но, заметив, что у отца при этом лицо становится слишком спокойным и каким-то чужим, он незаметно повернулся так, чтобы не видеть постели. «А Колька наш учится, жуть!» Вспомнил он, радуясь возможности похвастаться самым большим богатством. «Аленка говорит, сам Тихон Иванович Удивляется. Говорит, мозгов у Кольки на сотню хватит. В силу войдет, говорит, страшновато и подумать, что будет.